и на наследственную усыпальницу предков двойную пещеру, и благоговение, источником которого является смерть, смешалось в его сердце с приязнью, которую вызвал в нем вид многонаселенного города. Это была тонкая и приятная смесь чувств, отличительно ему свойственная и тайно соответствовавшая тем двум назначениям, чьим сыном, а также шутки ради, посредником он себя ощущал. Такой же шуткой показалось ему и ходовое имя «Могилы столицы», и его сердце склонилось к тем, кто упростил это имя, к тощим, все ребра наперечет жителям сточных улиц. Поэтому он старался болтать с ними на их языке, смеяться с ними, и так же бесстыдно, как они, поднимать брови, что, кстати, удавалось ему без труда. Впрочем, он догадывался, и это было ему по душе, что насмешливость их объясняется не только их многочисленностью и направлена не только наружу, на остальной мир. Нет. Жители Менфе потешались и над самими собой, зная, чем был когда-то их город и чем он давно уже перестал быть. Их насмешливость была формой, которую в их большом городе приняла та угрюмость, что звучала в речах жителей и брюзгливых жрецов Пэрсопта. Жизнеощущение, оставшее от века древности, стало здесь веселостью, ироническим сомнением во всем, в том числе и в себе. Дело обстояло так. Некогда, во времена строителей пирамид, Египтом по праву царской столицы правил Менфе, весы стран, толстостенный город. Но Исфиф на верхнем юге, Исфиф, которых никто не знал, когда Менфе уже несметные годы пользовался мировой славой, оттуда после черной поры смут и чужеземного господства, усилиями правящего ныне поколения потомков солнца, пришли освобожденные и воссоединенные, и Скипетр с двойным венцом перешел к Уазе, а Менфе, при прежней своей избыточной многолюдности и великой обширности, стал развенчанным царем, могилой своего величия, всемирно известным городом с дерзко укороченным именем смерти. Не следует думать, будто Птах, это владыка в своем капище, был оттесненным и обедневшим богом, как Сапту на востоке. Нет, имя его почиталось повсюду, и не было у человекообразного Птаха недостатка в угодьях, приношениях и скоте. Это сразу бросалось в глаза при виде сокровищниц, кладовых, стоил, амбаров на усадьбе его храма. Владыка Птах, которого никто не видел, ибо даже когда он выезжал на своем струге, посещая какое-либо другое здешнее божество, его небольшое изваяние скрывалось за золотыми завесами, и только прислуживавшие ему жрецы знали его лицо. Владыка Птах жил в своем храме вместе со своей женой Сахмет, то есть могущественной, изображенной на стенах храма с львиной головой, и, как говорили, любившей войну и общим их сыном Несертамом, прекрасным, уже благодаря своему имени, но менее понятным богам, чем человекообразный Птах, и жестокосердная Сахмет. Он был их сыном, а больше о нем ничего не знали, и ничего другого Иосифу не удалось о нем выяснить. Одно, впрочем, знали о Нефартане, что он носит на голове цветок лотоса, и поэтому некоторые считали даже, что и сам-то он, в общем, не что иное, как этакая голубая кувшинка. Но подобное неведение не мешало сыну быть излюбленным представителем Менфийской Троицы. И поскольку было точно известно, что голубой лотос — любимый его цветок, и прямо-таки выражение его сущности, его жилище всегда украшено было букетами этого красивого растения, и измаильтяне тоже не преминули преподнести ему голубой лотос, расчетливо отдавая дань его популярности.